Глава 24. Запах бензина. «Послушай, я тут подумал. Не дает мне покоя одна мысль», — сказал Вячеслав Алексеевич, когда они с Дайнекой ехали на машине к Алехину. «Шнырь видел, как Вилимбовский прятал бижутерию под половицу?» «Ну?» «Чуть позже он заглянул туда и ничего не нашел». «Наверное, к тому времени старик все продал. Ему нужно было покупать алкоголь и еду». «Я не об этом. Шнырь сказал, что спустя какое-то время в тайнике появилась другая бижутерия». «И что это значит?» «Мне кажется, что под половицей Вилимбовского находился экспресс-тайник для текущего пользования. Другой, основной схрон, находится в другом месте. И, возможно, там что-то осталось. Заметь, Шнырь сказал, что летом они с Вилимбовским не бедствовали». «Летом. Почему он это подчеркнул? Выходит, осенью, зимой и весной они голодали?» «До Пасхи Вилимбовский ходил к Благовестову и просил у него денег. До Пасхи!» — подчеркнула Дайнека. «Потом он больше не приходил». «Выходит, что на Пасху или сразу после нее у Вилимбовского что-то изменилось?» «Теперь мы об этом вряд ли узнаем», — благоразумно рассудила Дайнека. «Мне кажется, чтобы разгадать эту загадку, не хватает сущего пустяка», — задумчиво проговорил Вячеслав Алексеевич. «Думаешь, мы что-то просмотрели?» «Не исключаю». С Алехиным они встретились с опозданием, прождав его полтора часа. Петр Яковлевич приехал на такси и пригласил их в свой кабинет. «Только что вернулся из Тулы». «Командировка?» — спросил Вячеслав Алексеевич. «Тульские криминалисты приглашали меня для первичной экспертизы конфиската». Алехин положил портфель на письменный стол, вытащил из него пачку разрозненных документов и стал что-то искать. «Да где же он?» «Что вы ищете?» «Акт о передаче монет. Вот ведь незадача!» «Вы не суетитесь», — подсказала Дайнека. Алехин сел в свое кресло. «Вы правы. Для начала мне нужно успокоиться и собраться с мыслями». «Что-нибудь случилось?» — догадался Вячеслав Алексеевич. «Я даже озвучивать боюсь», — тихо сказал Алехин. «Почему? Вдруг не сбудется?» «Выходит, произошло что-то хорошее?» — улыбнулась Дайнека. «Нет, не могу удержаться. Поделюсь!» — воскликнул Алехин. «Появились еще 4 такие монеты!» «Неужели?» «Как я уже говорил, меня вызывали тульские криминалисты для проведения первичной экспертизы исторических ценностей. У скупщика краденого при обыске нашли 4 серебряные монеты, а также золотые предметы, которые он хотел переплавить в слитки. Благодарю тебя, Господи, что не позволил совершить это варварство!» Алехин воздел руки к небу, потом схватился за сердце. «Пожалуйста, успокойтесь!» Дайнека взяла графин и налила в стакан воды. «Не надо!» Алехин отыскал в пачке несколько фотографий. «Взгляните! Вот эти монеты!» Дайнека и Вячеслав Алексеевич склонились над снимками. «Монеты похожи на те, что я купила у Вилимбовского», — определила Дайнека. «Они не просто похожи, они идентичны. Я видел их и держал вот этими вот руками». Алехин показал ладони, потом вытащил из портфеля еще несколько фотографий. «Теперь взгляните сюда. Это золотой гребень. Состоит из 16 четырехгранных зубцов, которые венчаются фризом с фигурками животных. На самом фризе – лошади и скифские воины. Вес гребня почти 300 граммов. Датирую его началом 4-го столетия до нашей эры. Однако впереди еще несколько экспертиз». «Боже мой!» Он импульсивно сдавил пальцами виски. «Как кружится голова!» «Откуда он взялся?» спросил Вячеслав Алексеевич. «Его вместе с монетами и остальными предметами нашли у скупщика краденого. Но как монеты и гребень попали к нему?» «Неужели не понимаешь, папа? Он скупщик краденого». Дайнека взяла фотографии и пересмотрела их. «Трудно представить, что такое можно у кого-то украсть». Она протянула Алехину одну фотографию и спросила. «Как называется эта штука?» Он взглянул на фотографию и быстро ответил. «Бляшка. Или поясная пластина. В данном конкретном случае левая. Такие штуки крепились на поясах древних скифов. Может показаться, что это резьба по металлу. На самом деле чеканка». «Значит, эту штуку можно назвать резной бляшкой?» «Если по незнанию, да». «А это витая штука?» Дейнека показала еще одну фотографию. «Браслет. На окончаниях спирали с обеих его сторон прикреплены головы льва. Если присмотреться, в глазах вкрапление бирюзы. Браслет также можно причислить к скифским украшениям 5-4 века до нашей эры». «Послушай», Вячеслав Алексеевич пристально посмотрел на Дайнеку. «Мне показалось, или же в самом деле?» «Тебе не показалось», — сказала она. «Шнырь говорил о похожих предметах, называя их бижутерией. Как еще назвать дремучему пьющему человеку гребень, резную бляшку и браслет с бирюзой?» «Что такое?» — Алехин закрутил головой. «О чем вы?» «Кажется, мы знаем, у кого были похищены эти предметы». «Да что вы! И этот человек знал об их ценности?» «Нам это неизвестно». «А если спросить?» «Уже не спросишь. Он убит». «Что неудивительно». Петр Яковлевич тяжело вздохнул. «Могу предположить, что за эти сокровища погиб не один человек. Вы должны сообщить о находке в отдел по борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей», сказал Вячеслав Алексеевич. «Там есть такой человек, Сокольский». «Сообщу. Но, думаю, тульский следователь уже сообщил». Алехин порылся в бумагах и, наконец, отыскал документ. «Вот он. Подписываем». По дороге домой Вячеслав Алексеевич позвонил Кротову. «Леонид Георгиевич, здравствуйте, это Дайнека». «Нет, ничего не случилось». Помолчав, он уточнил. «Вернее, случилось. Если вы помните мои показания, Шнырев рассказывал про тайник в комнате Велимбовского». «Да, да, под половицей, все верно. Шнырев видел, как Велимбовский прятал туда гребень, резные бляшки и браслет с головой льва. Он очень точно описал эти предметы. Сегодня я видел их на фотографиях. У вас, кажется, есть номер Алехина?» «Да-да, я вам его давал. Позвоните, Петр Яковлевич обо всем вам расскажет». Закончив разговор, Вячеслав Алексеевич поудобнее устроился в водительском кресле и взялся за руль. «Вот такие дела», — проговорил он без относительно чего-то конкретного. «Думаешь, старика убили из-за этой бижутерии?» — спросила Дайнека. «Она бесценна. Даже если переплавить, получится слиток золота на очень большую сумму. Убивают и за меньшие деньги». «Не хочется в это верить». «Ты же слышала, что сказал Алехин? А он не глупый и опытный человек». «Ужас какой-то». «А как ты думаешь, зачем в комнате старика взломали пол? Наверняка искали тайник». «И, кажется, нашли», — вздохнула Дайнека. «Судя по тому, что позднее сняли весь пол, убийцы рассчитывали найти что-то еще». «Когда я об этом думаю, всегда задаю себе один и тот же вопрос». «Какой?» «Как сторож мог этого не услышать? Чтобы содрать с пола доски, нужно, во-первых, попасть в запертый дом, во-вторых, принести туда инструмент. Наверняка эта работа сопровождалась большим шумом». «Сторож пьющий?» — поинтересовался Вячеслав Алексеевич. «Наверное, да. Во всяком случае, он мне не рассказывал». 100% пьет. Что ему еще делать на дежурстве? На подобные объекты нанимают иногородних. Они там и спят, и живут. Это удобно. Приехал на 2 недели, вахту отстоял, потом на неделю домой». «Это ж как пить надо, чтобы не услышать треск отрывающихся досок». «Согласен, крепко». Вячеслав Алексеевич постучал пальцем по датчику бензина. «Бензин почти на нуле. Почему не заправилась?» «Да я на этой машине почти не езжу», — возмутилась Дайнека. «Когда ты купишь себе новую?» «Времени не хватает. Да и зачем торопиться? У меня есть служебная». «То-то и смотрю, что на моей разъезжаешь». «Никогда не знал, что ты такая жадина». Отец рассмеялся, но, снова взглянув на датчик, нахмурился. «Надо бы заправиться. До дома не дотянем». Через 2 километра на повороте с проспекта та самая заправка, где я впервые встретила Велимбовского. Поближе нет. Дайнека достала телефон, чтобы проверить по карте, но он ожил в ее руках. Звонили с неизвестного номера. Она ответила. Слушаю. Вы оставляли свой номер. Когда? Когда приходили искать Шнырева. Да-да, я помню. Боткинская больница, 2-я неврология. Вы больной? В каком смысле? Обиделся собеседник. Да я не об этом. Хотела спросить, лежите в той же палате? Вы со мной говорили. Хотите что-то рассказать? Да, в общем-то, рассказывать нечего. Тогда зачем позвонили? От него пахло бензином. От кого? Спросила Дайнека. От того мужика, который приходил к Шнырёву. А внешность? Внешность вы не запомнили? Я же говорил, что нет. А мы тут как-то лежим, разговариваем. Один паренек вспомнил. Пахло, говорит, от него бензином. Наверное, на Большегрузе работает. Он сам шофер, знает, о чем говорит. Больше ничего не вспомнили? Он неприметный был. Рост средний, рожа обычная. Одет так же, как все. А вот бензином от него разило как надо. Ну что ж, и на этом спасибо. Дайнека отключилась. Что? Встревоженно спросил Вячеслав Алексеевич. Кто звонил? Мужчина из палаты Шныря. Что говорит? Сказал, что от того, кто приходил к Шнырю, разило бензином. Только и всего? Его сопалатники решили, что этот мужик шофер. Ну что же, будем иметь в виду. Вячеслав Алексеевич посмотрел на датчик бензина. Кажется, дотянули. Знаешь, что меня удивляет? Что? Я оставил в палате свою карточку, а позвонили тебе. Я, когда оставила гостинцы, подписала туда свой номер. Мало того, что жадоба, так еще и хитрюга. Он рассмеялся и, свернув к заправке, хотел обнять дочь. Она вдруг вырвалась и закричала. «Гони! Не останавливайся! Уезжай отсюда!» Вячеслав Алексеевич прибавил скорости и рванул машину вперед. «Что случилось?» «Гони!» — Дайнека оглянулась назад. «Кажется, заметил!» «Немедленно объяснись! Кого ты так испугалась? Кто там был?» Она ответила. «Леша, заправщик!» «Велика новость!» Вячеслав Алексеевич притормозил, собираясь развернуться и поехать назад. «Не смей!» — крикнула Дайнека и ухватилась за руль. «С ума ты, что ли, сошла? Еще немного, и мы заглохнем!» «Папа, он разговаривал!» «С кем?» Не дождавшись ответа, Вячеслав Алексеевич повысил голос. «Да с кем же?» «Со сторожем дядей Митей!»